Тебе, мой Бог, хвалу я возношу за дар любви, прощенья и спасенья. Тебе, Отец, я сердце приношу. Возьми его и будь его владельцем. Прими мое благодарение. Достоин славы и хваленья ты за то, что любишь ты свое творение, за то, что пострадал за грешных ты. И в этот день, мой Бог, тебя прошу, ты дай мне больше кротости, смирения. Тебе, Господь, мольбу я возношу. Даруй мне, Иисус, твое терпение. Прими мое благодарение. Достоин славы и хваленья ты за то, что любишь ты свое творение, за то, что пострадал за грешных ты. О мой Господь, ты будь моим вождем и направляй мой путь к отчизне вечный дом, чтоб с церковью единою семьей могли воспеть тебя великою хвалой. Прими мое благодарение. Достоин славы и хваленья ты за то, что любишь ты свое творение, за то, что пострадал за грешных ты. Прими мое благодарение. Достоин славы и хваленья ты за то, что любишь ты свое творение, за то, что пострадал за грешных ты.